Да. Алло? Алло, да. Слушаю. Алло, Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Из компании «Кредит Плюс» вас беспокоит. Четвертый день просрочки, сумма задолженности 38 475 рублей. Скажите, когда поступит оплата? Фамилия, имя, отчество ваше. Мы будем вопросом на вопрос отвечать? Вы сначала представьтесь, а потом мы будем общаться. Согласно 230 закону, не имею права представляться, мой порядковый номер 1017. Согласно 230 федеральному закону, вы обязаны представляться. Зачем вы перевираете закон сейчас? Он относится в двустороннем порядке, а вы читаете его со своей стороны. А в каком двустороннем порядке? От нашей порядке? Стороны мы в каком двустороннем не порядке? Имеем права представляться. Почему это? В общем, если мы будем говорить сейчас если о в законе представлении написано, что вы или обязаны, от вашей задолженности? Если в законе написано, что вы обязаны, Ирина а вы Игоревна, о чем мы сейчас с вами разговариваем? О том, что вы не представились. А я говорю о том, что о вашей просрочке и о вашей задолженности. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе Ирина Игоревна, кредитора. Вы просто не... Алло. Алло. Алло. Слушаю. Ирина Игоревна. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? С кем имею честь? Сергеем Валерьевичем. Фамилия? Белов. Угу. Цель звонка? Что как? Цель звонка по поводу вашего займа за ним. Угу. Слушаю. Компании «Кредит Плюс». Ирина Игоревна, когда собираетесь оплачивать займ? Когда вы начнете 230-й федеральный закон соблюдать? Да мы его соблюдаем. Нет, не соблюдаете. Если бы не соблюдали, я бы не работал бы уже. Это вопрос решаемый, так что не переживайте. Скажите мне, пожалуйста, подскажите мне, пожалуйста, регистрационный номер ваш как оператора по обработке персональных данных. Регистрационный номер телефона? Нет, регистрационный номер оператора по обработке персональных данных. Вам Роскомнадзор дал разрешение обрабатывать персональные данные? Слушайте, вы в Гугле прочитали еще какую-то информацию? Я задала, по-моему, вам вопрос. Ирина Игоревна, просто это очень смешно. Назовите, пожалуйста, номер регистрационный оператора персональных данных. С каждым разговором готовитесь. С каждым разговором готовитесь и читайте информацию в Гугле. Если бы были вы юридическим образованным человеком, это бы другой вопрос. Вы тогда все вопросы задали бы в первый же разговор. Хорошо, так номер-то назовете, нет? Новый и новый. Регистрационный. Откуда я знаю, какой номер телефона? Ну, узнаете, перезвоните. Номер? Я должна же убедиться, что вы имеете право мои персональные данные обрабатывать. Это в договоре указано вашем. В договоре нет регистрационного номера вашего как оператора персональных данных. Как оператора? Угу. Что нужен номер регистрационный? Конечно же. У вашей компании должно быть соответствующее разрешение от Роскомнадзора. Исходя из реестра Роскомнадзора, у вас такого разрешения нет. Откуда вы знаете, Ирина Игоревна? Это информация в открытом доступе, конечно же, смотрела. И соответствующее обращение в Роскомнадзор также уже направила. Мы как микрофинансовая компания, есть в реестре? Это разные реестры, вы путаетесь. Реестр ФССП и реестр оператора по обработке персональных данных – это разные абсолютно реестры. А без одного не может быть другого, Ирина Игоревна. Нет, неправда. Вы столько раз уже вводили меня в заблуждение, что вашим словам верить – это себя не уважать. Ну, вы себя не уважаете, если не оплачиваете займ свой. Да, куда пропадать? Оставили телефон на запись? Не знаю, связь у вас, наверное, плохая. У меня запись с самого начала ведется, вы не переживайте. Отлично, отлично. Под диктовку записывать? Ага, шутка дня прям. Мы сегодня в ударе, я смотрю. Аж зевнули прямо. Для меня это комплимент. Да, шутка такая дня, шутка была. Я всегда зеваю, когда мне интересно. Ирина Игоревна, а в чем сложность ваша вообще? чем сложность? Ну, чего? Есть какая-то, может быть, ну, бытия вашего вообще ежедневного. Вы о бытие хотите поговорить? Ну, вашу. Подружку нашли? Что ли, я не пойму. А что, должна быть подруга у меня? Ну, а зачем вы разговариваете со мной на отвлеченные темы? О бытие, там, какие-то вопросы, еще о чем-то. Я вам сказала уже неоднократно. Неоднократно вам уже сказала. Денег нет. Не в порядке. Денег нет. И от ваших звонков. Я не знаю, они у меня не появятся. Вы хоть звоните мне каждые две минуты. Денег у меня от этого не появится. Меня зовут Петина Елена Алексеевна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство ДЛТМ. Подскажите, по Ольге Михайловне, это я. Ольга Михайловна, мы представляем интересы микрофинансовой организации «Факт Финанс». Я вам звоню по поводу вашего действующего займа. На данный момент сумма задолженности у вас составляет... Подождите, пожалуйста, подождите одну минуточку. Вы говорите, что представляете интересы «Факт Финанс». Назовите, пожалуйста, ваше фамилию, имя, отчество и организацию, из которой вы звоните. Я же представилась в начале разговора. Меня зовут Петина Елена Алексеевна, долговое агентство «Дельта-М». Угу. Хорошо. Я вам звоню по поводу вашего действующего займа по номеру договора, который заканчивается на 113.30. На данный момент сумма задолженности с учетом пени и процентов у вас составляет 17 714 рублей. Fast Finance выставляет вам требование, чтобы общая сумма задолженности, то есть 17 714 рублей, были выплачены в срок до 11 февраля 2018 года крайним сроком. Ольга Михайловна, оплата состоится с вашей стороны? Подождите, они же в суд подали. Давайте дождемся решения суда. Суд они еще не подавали. Да как это не подавали, если мне пришло об этом уведомление? Уведомление вам пришло, письмо заказное? Да, конечно же. Они указали прям, что подали в суд? Да это не они указали, заседание? Из суда мне письмо пришло. А когда заседание, подскажите мне, пожалуйста, просто у меня нет данной информации. Не могу сейчас сказать, у меня с собой его нет. Ну, а приблизительно в этом месяце? Не помню, я даже не обратила на это внимания. Ага. Так, ну вы уверены, да, что именно конечно. По этому делу? Конечно. А у меня только одно дело. Ага. А вы, простите, работаете в Fast Finance? Нет, конечно же. Уже нет? Ну, я, вы знаете, я не могу разглашать свои персональные данные незнакомому человеку, потому что Fast Finance меня не уведомлял о том, что передал кому-то. Мое дело, плюс вот это вот заявление в суд, оно как бы меня смущает, и я не уверена, что должна отвечать на ваши вопросы. Смотрите, во-первых, вам по месту регистрации было отправлено письмо уведомления о том, что сейчас с вашим делом работаем мы. Я ничего не получала. Вы в анкете указывали, что вы работаете в Fast Finance менеджером по работе с клиентами. Но не в вашей же анкете, правильно? Поэтому пока я не получала уведомления, я думаю, что вас это не касается. Не в нашей анкете. Но то значит, что вы пока еще не имеете права обрабатывать мои персональные данные, потому что кредитор меня не уведомил о том, что кому-то передал дело. Как только, я не уверена, как что только вы не были уведомлены. У вас есть уведомление о вручении письма? Нет, у меня нет. Но в таком случае ваши слова безосновательны. Да что вы говорите? То, что вы слышите. Это аргумент сейчас был, да что вы говорите? Нет, Ольга Михайловна, это был не аргумент. Просто на данный момент я понять не могу, для чего вы тянете время. Если вы сказали, что на вас уже подали в суд, то есть смысла разговора дальше нет. Ну так а зачем вы его продолжаете? Вешайте трубку, если смысла нет. Я только что сказала. Вы можете ложить трубку, то есть это будет как отказ от выполнения своих финансовых обязательств. Да? Ну тогда я ее никогда не повешу. Сотрудничать вы не хотите все равно. Почему я не хочу? Кредитор подал на меня в суд. Вы каким боком сейчас вклиниваетесь в эти отношения? Ваш кредитор и ваш работодатель прежний. Вас это не касается? Начнем с этого, да? Вас это не касается. Вы кто? Ольга Михайловна, мы являемся официальным представителем. Вы не являетесь официальным представителем. Официальным представителем вы будете считаться в тот момент, когда кредитор меня уведомит. Я вам повторяю в сотый раз. Письмо не было отправлено. Назовите трек номер письма, если оно было отправлено. Письмо было отправлено. Трек номер письма. Почему? Трек номер письма. Информации, потому что отправлял трек кредитор. Номер письма. Вы утверждаете, что было отправлено некое письмо. Трек номер письма. Значит, не было никакого письма. Вы сейчас вводите меня в заблуждение. Зачем вы вводите меня в заблуждение? Вы хотите отметить по 230 федеральному закону административные штрафы платить? Если у вас нет информации, зачем вы звоните? Почему вы не подготовились к звонку? Почему не подготовленные к работе подходите? Может, вы мошенники? Скорее всего, так и есть. Мошенники мне звонят, вымогают деньги. Кредитор в суд подал, они какие-то деньги требуют. Мошенница, клади трубку. Ольга Михайловна, смысла не вижу продолжать разговор. Вот уже повторилась ты об этом. Без проблем. Трубку вешай тогда. Тыкать мне не нужно. Тыкают в тебя 24 часа в сутки у тебя на работе. Да. Да, здравствуйте. Зовут меня Тимур Ансарович Махмутов, звоню с компании MoneyMan. Все разговоры ведут склад записи. Оксана Васильевна, вы? Ага. Я вам сообщаю текущую просрочку. У вас 8 дней. Общая сумма задолженности 57 696 рублей 35 копеек. У вас по графику 10 167 рублей 16 копеек. По какой причине оплату не производите? Денег нет. Денег нету. Угу. Как вы собирались вообще оплачивать? Зачем оформляли займ в таком случае? Чтобы вернуть. Доход указали 25 тысяч рублей. Вы работаете сейчас? Доход у вас актуален вообще? Не могу вам ответить на этот вопрос. Вы можете ответить? Угу. Так, хорошо, так сообщаю вам, у вас ежедневный штраф не начисляется, неустойки по статье 330, денежные средства теряются. То есть ежедневные довольно-таки большую сумму. Ага. Да, я в курсе. Наверное, об этом. В курсе, да, знаю. Так, хорошо, вот. Вы же в личный кабинет заходите, почему продление не оформляете? Так денег же нет. Если у вас денежных средств нет. Ну, что продление, оно же не бесплатное. Если бы бесплатно было, я бы оформила. А так денег. Деньги все равно нужны, а их нет. Денег у вас вообще нет, получается. А-а-а. Компания же не кредитовала вас под ваши возможности. У вас обязательства есть, знаете, да? Да, конечно же, знаю. А когда будете оплачивать? Пока не могу вам ответить на этот вопрос. Вы уклоняетесь, что ли, от оплаты? С чего вы сделали такой вывод? Вы не можете ответить на вопрос. Ну, я просто не обладаю такой информацией, поэтому и не могу ответить на этот вопрос. Так, хорошо. Вы не отказываетесь от этого? Не-не-не, ни в коем случае не отказываюсь. Разве ж я имею право отказываться. Так, хорошо. Когда оплату будете производить, вы не знаете. Угу, да, совершенно верно. Так, хорошо. Понял, информацию все зафиксировал, оплату ожидаем. Ага. В случае. Ага. Вы мой вопрос вообще решать собираетесь? Как-то? Конечно, да, собираюсь. Угу. То есть в ближайшее время у вас получится? Не могу ответить на этот вопрос. Не можете ответить? Угу. Угу. Никакого вопроса не можете ответить. Много, на какой? Да, я могу дать ответ на вопрос, в котором я уверена, ну, я имею в виду в ответе. А если я не уверена, я сейчас вам пообещаю, мне не получится. И с кем я буду? То есть скажете, опять обманула. Хорошо, в чем вы уверены? В чем вы уверены? Я уверена, что сегодня среда, 7 февраля. Много еще в чем уверена. Еще в чем? Ну, мы уже переходим, по-моему, на отвлеченные темы. Или вы хотите на отвлеченные темы поговорить? Ну, давайте поговорим. Вы вообще уверены, что вы оплатите ваш займ? Ну, когда-нибудь рано или поздно оплачу, конечно. Разве ж я могу не оплатить? Такого же не бывает, правда? Чтоб взял человек и не оплатил. Вы ж не подарите мне эти деньги. Да, конечно. Ну вот, поэтому когда-нибудь обязательно оплачу. На данный момент вы только усугубляете свое положение. Я понимаю, понимаю, да, конечно. Не перезанимаете у кого-нибудь? А не у кого. Сейчас у всех такая ситуация. Все сидят без денег. Если вы работаете, почему авансом деньги не попросите? Давайте мы позвоним вам на работу. О-о-о, вы думаете? Ну, позвоните. Вы платите вам аванс, к примеру. Позвоните. У вас вот рабочий номер телефона не указан никакой. Вы можете уточнить этот номер телефона? Нет, конечно же. Ну что вы шутите? Почему нет? Может, потому что вы не работаете даже? Может быть, потому что мне не нужно, чтобы кто-то куда-нибудь... Может быть, потому что я не хочу, чтобы кто-то туда названивал. Чего вы, кстати, не имеете права делать. В любом случае, вы же прекрасно понимаете то, что... Что мы не имеем права этого делать? Разглашать информацию третьим лицам, конечно же. Не имеем права... Не имеете. Почему это? По закону. Вы отозвали согласие на обработку персональных данных. Вы об этом сейчас говорите? Угу. Совершенно верно. Я понимаю, что до тех пор, пока условия договора не исполнены, вы будете обрабатывать мои персональные данные, но вы не можете передавать эти данные третьим лицам, соответственно, связываться с какими-то контактными лицами, не имеете права, а тем более производить незаконную розыскную деятельность, пытаясь выявить какие-то номера моих контактов. А вы знали то, что если даже вы отозвали обработку персональных данных, то мы имеем право звонить третьим лицам? Серьезно? Ну хорошо, позвоните. Если имеете право, позвоните. Только вы же понимаете, да, что я если я утверждаю, что вы не имеете права, то я тогда в таком случае пойду до конца, чтобы доказать вам, что вы не имеете права этого делать. Нет, хорошо. Ну вот по какому закону вы сейчас? Про какой закон говорите? Про 230-й федеральный. Все про него же, родного. Ваш любимый. 230-й федеральный закон? Угу. То есть он нам запрещает связываться с третьими лицами? Если я отзываю такое согласие, конечно же, запрещает. Вы почитайте, там много интересного на самом деле. Это вот моя настольная книга практически. Я его перечитываю как перед сном, и с утра только проснулась, сразу давай его читать. Угу. Так, хорошо. 230 федеральный закон. Вы, то есть, вообще... Все контактные данные свои скрыли, получается? Ну, отозвали. Ну, вот номер уже есть еще один. Ну, так я же отозвала. А номер телефона, вот, который заканчивается на 0404, это ваш номер телефона? Нет, не мой. В анкете он у вас указан. Ну и что? Так я же отозвала. Это же дополнительный номер другого человека. Не, ну вы хотите, позвоните, мы все это фиксируем. Да, конечно, все звонки фиксируются, и диалоги наши тоже. Это у вас фиксируется, понятно, но у меня они тоже фиксируются. Ну да, да, это тоже понятно. Ага. Я просто, знаете, я посмотрела страшных много передач, когда узнала, что у меня просрочка, посмотрела, думаю, теперь будут взыскивать меня по всей строгости. Сейчас приедут какие-нибудь ребята с битами и будут у меня выбивать. Поэтому я на всякий случай все-все-все разговоры записываю, все по закону, все учу. Уже, кто-то с битами приедет. Вы знаете, телевизор, НТВ, вы смотрели, что там показывают? Это же кошмар. На улицу выходить страшно. Где-то что-то просрочил на недельку, все, тебе уже весь подъезд исписали, окна разбили и дверь подожгли. Поэтому я все-все-все разговоры записываю, и чуть что, я сразу пойду в прокуратуру, к судебным приставам и так далее. Вы все правильно делаете. Ну да, вы же понимаете, что ситуация сейчас сложная в стране, и я беспокоюсь за свою жизнь. Мало ли, вы завтра каким-нибудь опасным коллекторам продадите, они придут меня резать. Я же не знаю, что там происходит на самом деле. Поэтому я же, конечно, буду все отдавать. Ну да, да, это все понятно, конечно. Угу. Вот. Так, хорошо. Ну, когда вы будете оплату производить? Так мы же уже вроде договорились, что я... Вы можете сказать? Что не, пока не могу сказать. Ну, если я не знаю, мы же уже пришли к тому, что я не буду вас обманывать, что если я не знаю, то как я вам скажу? Я и так вам один раз уже пообещала отдать 8 дней назад, а у меня не получилось. А теперь чего? Я вам наобещаю с три короба на плиту. Не было обещания об оплате у вас. Ну, когда я там должна была? Как, сколько дней вы сказали, у меня просрочка? У вас вот сейчас на данный момент 8 дней. Вы про прошлые займы говорите ваши? Ну, 8 дней назад я должна была вернуть... Займы у вас тоже беспросрочные. Ну, 8 дней назад я должна была вернуть. 8 дней назад я должна...